20 Т. Над жизнью нет судьбы. Так ли? Ведь как-никак в человеке природа и жизнь перерастают самих себя. В нем они утрачивают свою невинность и обретают дух. А дух есть критическое суждение жизни о самой себе. Томас Манн. Философия Ницше в свете нашего опыта. Неделя миновала со дня встречи Анны с Розой, и это была спокойная неделя, без тревог и неприятностей. Анна задешево купила в секонд-хенде мягкий черный свитер интересной фактуры, мелкий неровный рубчик. Как многие закоренелые петербуржцы, Анна азартно радовалась, когда удавалось артистически сэкономить, обуздать демона транжирства. Свитер был удачно обновлен за ужином в кафе «Снежинка» на улице Ле А. Чудом оставшегося еще с советских времен. Конечно, поменяли стулья, прибили телевизор, облицевали поддельным мрамором, но все же хотя бы название осталось, хотя бы чашка чая не стоила $3, хотя бы в людях было что-то помято родное, тихо светящееся. Ужинала Анна не одна, а в компании давнего приятеля, учителя пения, хронически веселого кудлатого чудака. Юрий Адольфович везде, где бы он ни появлялся, заводил хоры и утверждал, что русские инстинктивно знают, где их спасение, но ленятся пойти верным путем. Спасти и утолить русскую душу может только ежедневное хоровое пение, но под профессиональным руководством, а не безобразный рев в пьяном виде. Юрий Адольфович славился обыкновением подходить к угарным компаниям и предлагать услуги по грамотной организации вокального экстаза. И успешно. Чуть не каждый день приносил занимательные знакомства. Анну он знал еще ученицей школы, любил за прилежание и чистый, чуть натреснутый голосок. «Тебе бы под шарманку петь, а золотилось бы! Классическое уличное пение!» Он и замуж звал, говорил: «Да мы с тобой так споем!» Роза Борисовна возникла в телефоне, как хриплый, явно больной голос, и попросила зайти. Анна опять подивилась ощущению, возникшему на подходе к дому. Ноги не шли, заплетались, и в том месте, где у человеческой плоти располагается желудок, а у человеческой души — неназываемый, неведомый центр тяжести, бегали тонкие холодные змейки, которые сопровождают страх, но сами не являются страхом. Роза долго не открывала дверь. Она пожелтела, осунулась, дышала тяжело, куталась в серый пуховый платок, пахла лекарствами, с трудом передвигала ноги, обутые в затейливые сказочно-восточные шлепанцы с загнутыми носами. Но прежней враждебной настороженности не было. Роза искрилась лихорадочным, энтузиастическим восторгом. Она попросила Анну сесть у ее кровати и сама прилегла. Рядом лежала тетрадь в красной обложке. Роза взяла ее и прижала к груди. «Вот и все, Анечка», — сказала Роза, слабо улыбаясь. «Я написала». «Ваше сочинение, о котором вы мечтали?» «Да». «А вы напрасно тогда расстегивали шубу. Я говорила, простудитесь». «Какая там еще простуда? Это лихорадка духа, воспаление разума, так сказать». «Но от лихорадки духа температуры не бывает». «Вы ужасно заблуждаетесь. Неверные пути ума, опасные рассуждения могут повести и к болезням, и даже к физической смерти носителя рассудка. Правда, это по большей части несчастные случаи. Человек попадает под машину, и все шито-крыто, и никто не будет думать, отчего этот человек ни с того ни с сего попал под машину. А это его устранили мистические хранители тайных знаний. Понятно. Я читала что-то такое. Конечно, сейчас все заболтано и опошлено. И тем не менее рисунок угадывается. Как вы относитесь к поэме Лермонтова «Демон»? Нравится? Я ее со школы не перечитывала, не знаю. Стихи эффектные, хорошо запоминаются. «По-моему, — сказала Роза со вздохом, — эта поэма — сущее безобразие. Немыслимый парфюмерный кич, какой-то надутый красавец, летающий над горами Кавказа, как будто бы князю мира сего больше негде летать, как только по месту ссылки юного нахала автора. Какая-то кондитерская Тамара, ну и имечка, которую он якобы возлюбил и усиленно занялся ликвидацией ее жениха, жгучий поцелуй смерти в келье, бредятина полная. Одеколон мыло, русский шансон. Можно обожать образы зла, можно их ненавидеть, но делать из них красивое мыло — это, извините, этого вам никто не позволит. Романтизм был призван оправдать Люцифера, а не понаделать из него глянцевых картинок для потехи обывателя. Потому-то романтизм был разгромлен начисто, а его деятели казнены. Буквально казнены, расстреляны, заточенные в психушку. Вот и Лермонтов пошел по этой самой статье, а попозже посредственный художник Врубель. Этот несчастный мог бы стать приличным, хоть и несколько безвкусным дизайнером. Но вместо этого, вдохновленный лермонтовским демоном, принялся рисовать какого-то кудрявого, опереточного тенора-наркомана, валяющегося в кустах сирени. Мыло-демон обрело материальную обертку. Романтизм был призван оправдать Люцифера? Оправдать и возвысить. Что и дало нам такое развитие индивидуальности в жизни и в искусстве. Такое развитие индивидуальности и такую уродливую их гипертрофию. Ведь вместо того, чтобы выполнить миссию, эти бурные гении, тираны, революционеры, поэты, художники сами сделались маленькими пошлыми люциферами. Всем захотелось летать над горами и смертельно целовать перепуганных Тамар. В результате в разделе «Новое время» мы имеем кучу карикатурных кукол, самовлюбленных и самонадеянных идиотов, а вместо оправданного Люцифера — мыло-демон. «Это неплохо, Роза Борисовна», — одобрительно заметила Анна. «Остроумно, по крайней мере. Конечно, если вы это рассказываете в гимназии, ученики вряд ли вас понимают. А вы верите в Люцифера?» «Я думаю, это старший сын», — ответила Роза. «Там же семья, там целое кодло». Она сильно закашлялась, продолжая прижимать к груди красную тетрадь. «Вы здесь прочтете, я решила вам это отдать. Прочтите на досуге и скажите мне о ваших впечатлениях. Тут почти все. Приходите, когда прочтете, поговорим, я вам расскажу все, что вы хотите знать про наше прошлое, про девочек, про глупость, которую мы тогда сделали. Возьмите». И она протянула Анне красную тетрадь. Анна, помедлив, взяла тетрадь. Но вернуть ее автору ей уже не довелось. Красная тетрадь. Записки Розы. Эту тетрадь в темно-красной обложке, исписанную классическими фиолетовыми чернилами, ровным, твердым, четким почерком, Анна долго не решалась открыть. Там пульсировала опасность, тяжесть и одновременно свет. Тяжелый и опасный темно-красный свет. Анна прочла эту тетрадь за 3 часа, прочла только один раз и более никогда в жизни ее не открывала. Красная тетрадь подарила ей несколько мгновений чистого ужаса, о котором она потом даже не хотела вспоминать. 3 часа времени она провела внутри чужого космоса, внутри чужого, острого и разъяренного разума, и этого было достаточно. Впоследствии она никому эту тетрадь не давала и ни с кем не обсуждала ее содержимое. Единственным ее желанием было как можно скорее забыть прочитанное. Но забыть не удавалось. Красная тетрадь впечаталась в память тем злым шипением, с каким раскаленное железо прижаривает живое мясо. Главный пункт помешательства Розы был чужд Анне, никогда не испытывавшей желания усиленно размышлять о личности Творца и тому подобных удаленных от жизни предметах. Но тем силен безумец, что в экстатическом порыве он делает чужое своим и далекое близким, тем он и заражает, что соединяет несоединимое в одной голове, в одной душе, ведь безумие — это революция из одного человека. Впрочем, была ли Роза подлинно безумна? Анна сомневалась в этом. Так было, конечно, проще всего — пожать плечами и забыть писание сумасшейки, с удовольствием почувствовав твердые и хорошо охраняемые границы собственного разума. И хуже всего было увлечься путем автора «Красной тетради», пойти вместе с ним. Хорошо охраняемые границы растворялись, впуская лютую еретическую контрабанду. Роза писала почти без помарок и выражалась ясными простыми словами, отчего становилось еще хуже. Некоторые места красной тетради вызывали особую ментальную тошноту. Анна не хотела бы когда-нибудь испытать это вновь. Красной тетради так и суждено было остаться у Анны навсегда. Несколько раз она давала ее читать, и каждый раз с одним и тем же результатом. Никто из читателей не вымолвил о прочитанном ни слова. А когда Анна спрашивала напрямую, смотрел ошарашенно, как бы не понимая вопроса. Сначала Анна хранила тетрадь в ящике письменного стола. Но затем обратила внимание на то, что в этом месте завелась какая-то зона несчастья. Слишком быстро перегорали, да еще с грозовыми вспышками, настольные лампы. Исчезали мелкие предметы, бесследно таяли визитки и квитанции, да и резкая боль в левом виске стала регулярной, стоило только сесть за стол. Тогда Анна обернула тетрадь в пищевую фольгу и сунула в бельевой шкаф. И ничего, никаких аномалий. Там красная тетрадь, надо думать, лежит и сейчас. Автор, разумеется, знает весь текст красной тетради, еще бы не знать. Но, щадя читателя, особенно его левый висок, бдительно охраняя его душевный покой, намерен обнародовать только избранные фрагменты, поскольку духовное здоровье автора без преувеличения феноменально, что никак нельзя сказать наверняка о его читателе. «Начну с самого простого. Наступает моя очередь. Или очередь меня? Как это сказать по-русски?» И почему-то с утра в голове играет дешевый мнимо-экстатический вальс из какого-то их сериала. Драгоценное содержимое моей головы, лихо вращаясь, пузырится какими-то дикими формами чужого мусора. Музыка, отдельные фразы, картинки. Да, солярис, солярис, каша из разума и пустоты. Я понимаю, что уже скоро. Скоро. Интересно, как они это устроят? Изящно или примитивно? Дупло, где ворон складывает крылья, поток, где неизменны три струи, и ты. Кто остановит дни мои в единый ствол, в последнее усилие? Как там дальше? Мешок, что отложили для меня, убийца, что спускается по сходням. Роза все время цитирует стихи разных авторов, живых и не совсем, за что автор просит прощения. «Это мое, нет?» «Собственные стихи забыла, и хорошо. Я же их нарочно перестала записывать, когда поняла, как важно быть осторожной. Я хитрила, петляла. Подруга моя, дорогая Лилечка, не понимала, для чего я подворовываю в магазинах. Ругала за цинизм. А я-то знала, что нарушающий одни законы делается неуязвим, когда нарушает абсолютно другие, путает ведомства, сбивает отчетность. Небесная канцелярия — тоже канцелярия. Для врагов народа в свое время было одно спасение — совершить реальное уголовное преступление. А они не додумались. Я додумалась. Мое дело все время переходило из рук в руки, из лап в лапы, из крыльев в крылья. И наказание то запаздывало, то настигало вовсе не меня. Кого-то невиновного. Так бывает. Путаница в исполнении человеческих судеб, несомненно. Бог не умер, а только сошел с ума. А какая там рифма была? Господи, неужели Кострома? Не помню, может, и не Кострома, а Колыма, но что-то русское. Россия — это вещь. В России еще так много действительности, крупной, нажористой, дурно пахнущей, аппетитной действительности. Они этого ничего не понимают, аборигены. Я понимаю. Но мне туда в действительность уже никогда не попасть. Я очерчена. Вокруг меня ментальная пустыня. Моя пустыня. Пустыня, звезды, ночь, тишина. Я полежу на песке и пойду дальше сама себе странник и верблюд несущий. Да, пришлют убийцу и не предупредят. Почему-то мне кажется, что это будет быстро и сразу. Не болезнь, не безумие, что-то иное. Но я не готова еще. Мне следует записать кое-что для порядка. Я всегда любила порядок. Приключилась на твердую вещь напасть. Что, разве это я написала? Если и не я, то почти что я. Я Роза Штейн, хотя это ничего не значит. Я решила записать некоторые ходы своих мыслей, вот и все. Кто это прочтет, мне безразлично. Ведь это все равно опубликовать книгу тиражом 100 000 или исписать одну единственную тетрадь. И то, и другое будет принято к рассмотрению. Будет, я знаю. Я знаю даже, что можно и ничего не писать, только думать, а можно и не думать вовсе. Весь человек, каждый человек от рождения до смерти, принят к рассмотрению. Как звук или изображение, жалкая человечья техника переводит на цифру, так они переводят человека на свой язык. Так что им я известна. Я пишу не для них, я пишу для тех, чья жизнь еще находится в фазе соединения с материальным носителем. Для экспериментальных существ, воображающих иногда, что кого-то интересуют их счастье или страдания. Для низов, для заключенных, для терпил творения, для людей, для воображаемых людей, которые эдакими пестрыми облаками сейчас колышутся перед моим мысленным взором, потому что никто этого читать на самом деле не будет. А если и будет, то это все равно. Нет ничего более фантастически ненужного людям, чем то, что я хочу написать. К тому же я пишу голыми смыслами и не умею рисовать обольстительные картинки, а им нужны картинки. Веселые картинки, страшные картинки, еще им нужны любовь и жалость, а у меня ни любви, ни жалости нет. Я дочь пустыни, где нет таких источников. Любовь и жалость — это для вечно мокрой Аленки. Самой загадочной мыслью, когда-либо пришедшей в голову человека, была мысль о существовании доброго и справедливого Бога, о самом поразительном явлении в человеческой истории — упрямство, с каким человек защищал и оправдывал этот фантомный образ. Впрочем, можно ли это назвать мыслью? Ни одна мысль не продержалась бы так долго, и ни один образ не передавали столько веков из рук в руки. Значит, тут горячая точка. Тут на этом месте ловят человеков, и тут ни одна чья-то голова вскипала. Трудились всем миром. Сколько изворотливости, сколько хитрости, сколько таланта ушло на эту мечту-химеру. Так поступают только страстно влюбленные, когда, вопреки очевидности, желают удержать в своем сердце желанный предмет и, главное, заветное к нему чувство. Человек влюблен в Бога. Влюблен, как глупая женщина, наделяющая возлюбленного всеми существующими и несуществующими достоинствами. Он и благ, и всеведущий, всемогущий, вездесущ, и совершенен, и прекрасен. Он податель всего. Пусть мне докажут, математически докажут, что истина вне Христа. Я останусь с Христом, а не с истиной, — воскликнул Ф.М. Разве же это голос разума? Это голос любви. Может, для того и были налеплены куклы из праха, чтоб умную и холодную вселенную вдруг пронизал дурацкий и трогательный вопль любви, неистовой, безрассудной любви, жаждущей и ждущей ответа. А ответа нет. Как? Столько веков страстных молений, подвигов, уверений в любви и верности, тысячи устые хоры, вопящие о милости и снисхождении, а красавица наша даже и не взглянула на бедного влюбленного. Как же быть тогда с ее добротой и справедливостью? Да очень просто. Надо объявить, что воздыхатель недостоин. Какой-то он шлемазл вообще. Жалкий какой-то, неинтересный. Все умоляет, сочиняет стишки да книжки, плачет. Тут много кто постарался, объясняя нам, до чего ж мы грешны, несовершенны, слабы, дурны и глупы. Ай-яй, как детки-то плохи! В кого бы это они уродились, вот что интересно. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца, что ли? Ну, словом, мы извернемся в любом случае, подыхая на больничной койке, заточенные безвинно в темнице, потеряв близких, проживая среди рехнувшихся соотечественников в обезумевшей стране. Мы всегда сможем объяснить, почему сами виноваты, дурны, грешны, а никак не он. Нет, только не это. Лучше пусть его не будет, чем он будет и будет виноват».